469. Урусвати знает, что воображение порождается впечатлениями действительности. Когда человек исполнится наблюдательности и подвижности, он соберет в чашу сокровища жизни, которые преобразят его будущее существование. Но не забудем, что под воображением могут пониматься и другие явления. Человек может отображать и действительность тонкого мира, который встает перед ним в это мгновение. Люди менее всего допускают это. Они забывают о нескончаемом разнообразии тонкого мира. Он постоянно влияет на человека, и впечатлительные организмы могут воспринимать по своему развитию многое творимое в надземных сферах. Люди не должны приписывать лишь себе восприятие, могут быть к тому невидимые пособники. Таким образом, воображение будет весьма сложным совпадением многих условий. Уже знаете, насколько важно развитие воображения в земной жизни. Многие вообще не понимают, что есть воображение. Они признаются, что не имеют в себе возникающих образов, а они скажут, что лишь художники обладают фантазией, но положительные граждане должны уберечься от такого легкомыслия. Они не понимают, что воображение есть открытое окно к прекрасному, которое усовершенствует жизнь. Когда же, наконец, наука двинет человечество к здравому суждению, тогда можно поставить знания на новые основания. Каждое явление подлежит научному исследованию. Но если сам исследователь оказывается без воображения, то как же он может пользоваться научными аппаратами? Усмотрим, как вся бытовая жизнь состоит из ряда самых замечательных научных фактов, но их нужно усмотреть. Хорошо, что поняли воздействие микроорганизмов, но забыли о психических проявлениях, могущественно-спасительных и разрушительных. Нужно понять эту сторону жизни на научном основании. Наши башни стоят лишь на познании природы. Мыслитель знал, что эволюция возможна, когда познание станет общим, и твердыня ясного воображения будет научно основана.